«Сестричка, у меня был большой букет дельфиниума. Ларри принес мне его прошлым вечером». Она перемешала мои чайные розы с какой-то дрянью. Бросившись бежать, я на ходу стянула с себя зеленую униформу и запихнула ее в ту же раковину, где покоились увядшие цветы. А затем помчалась через ступеньку вниз по пустынной черной лестнице. И, к счастью, никто не попался мне навстречу. Как пройти на кладбище? Итальянец в черной кожаной куртке остановился и указал пальцем на аллею, идущую от белой методистской церкви. Эту церковь я помнила. Я была методисткой до 9 лет, а потом мой отец умер, мы переехали и обратились в унитарианское вероисповедание. До обращения в методизм моя мать была католичкой. Дед и бабка, и тетя Либби так и остались католиками. Тетя Либби простилась с католицизмом одновременно с моей матерью, но потом влюбилась в итальянца, который, разумеется, был католиком, и возвратилась в лоно покинутой было церкви. Позднее я и сама начала задумываться над тем, не перейти ли мне в католичество. Я знала, что самоубийство считается у католиков страшным грехом. Но если так, они, возможно, особенно постараются удержать меня от этого шага. Разумеется, я совершенно не верила в загробную жизнь, в непорочное зачатие, в инквизицию, в непогрешимость этого человечка с обезьяньим лицом, которого они называют папой, и во все такое прочее. Но ведь объявлять об этом священнику было вовсе не обязательно. Я могла всецело сосредоточиться на своих собственных грехах, и он помог бы мне в них покаяться. Беда была в том, что церковь, даже католическая, не в состоянии занять и заполнить твою жизнь всецело. Можешь сколько угодно молиться и преклонять колени, тебе все равно придется есть 3 раза в день, ходить на работу и жить в миру. Мне хотелось узнать, какой стаж католичества нужно иметь, чтобы получить возможность уйти в монастырь. И я спросила об этом у матери, полагая, что она способна подсказать мне оптимальное решение. Мать, однако же, рассмеялась. «Думаешь, они тебя просто так с бухты-барахты и возьмут? Надо знать на зубок катехизис и все молитвы, и, главное, надо веровать твердо и непоколебимо. А девицу-то вроде тебя, да ни в коем разе!» Тем не менее, я постоянно играла с мыслью о том, чтобы пойти на исповедь к какому-нибудь бостонскому священнику, непременно к бостонскому, потому что мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из священников в моем городке узнал о том, что я подумываю о самоубийстве. Все священники — невероятные сплетники. Я оденусь в черное. Это будет хорошо контрастировать с моим мертвенно-белым лицом. И брошусь в ноги священнику и воскликну: «Отец, помогите мне!» Но такие мысли одолевали меня, пока люди не начали то втихомолку, то явно надо мной потешаться, вроде как эти медсестры в больнице. Я была абсолютно уверена в том, что католики не принимают к себе в монастыри душевнобольных. Муж тетушки Либби как-то раз, шутя, рассказал насчет одной монахини,